В августе 1877 года по тротуару мимо Таврического сада торопливо шла молодая женщина. Это была высокая блондинка лет 25. Ее густые вьющиеся волосы были подстрижены и красивыми локонами рассыпались по плечам. Бледное лицо с большими карими глазами было серьезно и озабоченно. Одета она была очень скромно. Серенький ватерпруф, черное шерстяное платье и соломенную шляпку без всяких украшений. В руках она несла связку книг в ремешке. Поравнявшись с воротами сада, она лицом к лицу столкнулась с маленькой черненькой девушкой, бежавшей к ней навстречу. «Юрьева, здравствуйте!» — воскликнула черненькая, схватывая блондинку за обе руки. Они обменялись рукопожатиями и остановились, оглядывая друг друга. «Вы с курсов?» — спросила черненькая. «Ну, что нового? Когда экзамены? Я только что вернулась из деревни и ничего не знаю». «А мне не до экзаменов», — сказала Юрьева. «Я на войну еду». «Как на войну?» — воскликнула черненькая с изумлением. «Да так, решилась. Говорят, там не хватает людей. Вызывают желающих работать в госпиталях и на перевязочных пунктах. На днях и у нас объявили это. Ну, я и записалась». «Вот как?» — проговорила черненькая студентка в раздумье. «А как же экзамены? Нам дают отсрочку. Вообще условия очень хорошие. 15 золотых в месяц и даровой проезд. Нас записалось 20 человек. Кто-то кто?» Юрьева пересчитала фамилии, черненькая качала головой. «Вот какие у вас события. А я сижу в деревне и ничего почти не знаю. У нас такая глушь, что и о войне почти ничего не слышно. Так значит, едете? А вдруг убьют? Или тиф?» «Ну уж об этом думать пока нечего», — сказала Юрьева. Но по лицу ее пробежала легкая тень. «Но ведь у вас дети. Они останутся с мужем. Молодец вы, Юрьева. Я бы, признаться, на вашем месте не решилась. Ну, до свидания, побегу насчет экзаменов. Когда поедете, известите. Провожать приду. Хорошо, прощайте». Студентки расстались. У Юрьевы было трое детей. Две девочки, Мурка и Катя, и мальчик Леня. Мурка была самая старшая, ей недавно сравнялось 8 лет, чем она очень гордилась. Каждому новому лицу, приходившему к ней в гости, она немедленно объявляла: «А мне уже 8 лет!» И если гость относился к этому заявлению с надлежащей серьезностью, Мурка была очень довольна. Юркая, тоненькая, с живыми черными глазками, с длинными тоненькими ручками и ножками, она была похожа на веселую лукавую птичку, которая все хочет знать и всюду сует свой любопытный остренький носик. Она ко всему постоянно прислушивалась и приглядывалась, на лету схватывала слова и сейчас же делала из них свои выводы, отличалась наблюдательностью и очень любила общество, в чем представляла полную противоположность с братом своим Леней. Тот, напротив, так боялся людей, что когда к Юрьевым приходили гости, он старался поскорее куда-нибудь спрятаться и по целым часам простаивал за дверью или забивался под кресло, под кровати и в другие потаенные и неудобные места. Зато в других случаях Леня был очень самостоятелен и независим. Он всюду ходил один, любил ходить в лавку за покупками и чувствовал себя глубоко обиженным, если отец и мать выражали сомнения в его способности выполнить какое-нибудь сложное поручение. «Я сам!» — это были слова, всего чаще употребляемые Леней. Несмотря на несходство характеров, между Леней и Муркой существовала самая тесная дружба, и хотя они часто ссорились, но не могли обойтись друг без друга, и, поссорившись, сейчас же и мирились, особенно если у Мурки имелась в запасе какая-нибудь сенсационная новость, которой она сгорала желанием поделиться с братом. Вертясь среди взрослых, Мурка всегда знала множество интересных вещей. И хотя рассказы ее не отличались достоверностью, потому что она все понимала по-своему, но Леня ей верил и в глубине души сознавал, что Мурка знает гораздо больше, чем он. Вслух он в этом не хотел признаваться из самолюбия, и большая часть их ссор возникала именно из-за того, что Мурка уж чересчур старалась высказать свое превосходство над Леней в знании жизни, а к его житейской опытности относилась с недоверием и пренебрежением. Третья дочь Юрьевых, Катя, была вся еще в будущем. Это был пухлый, розовый, улыбающийся экземпляр с огромными серыми глазами, ямочками на толстых щечках и кудрявыми белыми волосиками. Ей только недавно минуло 5 лет, и Мурка с Леней смотрели на нее с презрением, как на низшее существо. За неповоротливость и толщину они прозвали ее Купчихой, но Катя почему-то не любила этого прозвища, хотя и не знала хорошенько, что оно значит. И каждый раз, когда ее так называли, горько плакала и кричала «Не хочу!». Так как старшие дети не принимали ее в свое общество, она жила себе в одиночку, и ее целый день не было слышно. В детской у нее имелся свой особый уголок, где она распоряжалась и поддерживала необычайный порядок. Самым любимым ее занятием было разбирать и укладывать свои вещи, в числе которых находились самые разнообразные и, по-видимому, совершенно ненужные предметы – осколки фарфоровой чашки, известной под названием «разбитенькой чашечки», старые конверты, бумажки от конфет и даже сломанная пряжка от папиной жилетки. Но хозяйственная Катя все это собирала и берегла как зеницу ока. И какое горе было, когда к ней забиралась неугомонная Мурка и перерывала все вверх дном. К характеристике Кати нужно еще добавить, что она была плаксива и любила покушать, отчего у нее часто болел животик. Поэтому она хорошо знакома была с касторкой, и этот почтенный медикамент играл такую большую роль в ее жизни, что она даже гостям предлагала вопрос: «А ты принимал нынче касторку?» Детей всегда отсылали спать в 9 часов. Но обыкновенно они не сразу засыпали, а усевшись в своих кроватках при слабом свете ночной лампочки, еще некоторое время беседовали о событиях дня или выдумывали разные интересные истории из жизни какого-нибудь фантастического Миши. Эта история о Мише тянулась у них уже 2 года, и с каждым днем похождения этого необыкновенного героя становились все удивительнее и грандиознее. Миша оказывал чудеса храбрости и великодушия. Он переплывал моря и океаны, спасал погибавшие корабли, тушил пожары, укрощал диких зверей и даже умел летать по воздуху. Особенно изощрялась в придумывании этих чудесных историй Мурка, но и Лёня старался ей не уступать. Катя не принимала участия в сочинении, но интересовалась судьбой Миши и, хотя часто засыпала, не дослушав, однако каждый вечер спрашивала, выглядывая из своей кроватки: «А мы будем нынче разговаривать про Мишину житью?» В тот день, когда Юрьева встретилась с подругой у Таврического сада, дети по обыкновению улеглись в 9 часов и с нетерпением ожидали, когда няня, Марья Ивановна, все приберет в детской, заставит лампочку бумажной ширмой и уйдет. И только что она скрылась за дверью, из Муркиной кроватки вынырнула черненькая головка и шепотом спросила: «Леня, ты спишь?» «Нет», – отозвался Леня и тоже поднялся в своей кроватке. «Ты знаешь новость?» – продолжала Мурка таинственно. «Нет, а что?» – сказал Леня и, взглянув на сестру, по выражению ее лица понял, что новость очень важная. «Мама на войну едет», – вымолвила Мурка торжественно. Леня долго молчал, пораженный известием. «Ты врешь», – сказал он наконец недоверчиво. «Нет, правда», – торопливо заговорила Мурка. «Когда приходила Загурская, я слышала, как она и мама стали говорить про войну и про раненых. А папа смеялся и сказал: «Ну вот, вас теперь генералами сделают». А ты в это время сидел за сундуком. А потом мама сказала Марье Ивановне, чтобы она завтра купила в гостином большой чемодан. Что, неправда?» Леня, подавленный такой массой доказательств, принужден был согласиться, что правда. «И ты думаешь, мама будет генералом?» — сказал он в раздумье. «Конечно, будет. И будет ходить в мундире с крестами и саблей, как настоящий генерал?» «Да», – не задумываясь, отвечала Мурка. «А как же папа? Папа останется с нами». Лёне стало обидно за папу. Он любил и папу, и маму одинаково, и теперь думал, что уж если маму сделают генералом, то пусть и папу тоже. Вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. «Да ведь мама женщина. Разве женщины бывают генералами?» Тут и Мурка призадумалась. В самом деле, они много видали и на улице, и на картинках генералов, но все они были мужчины, и никогда между ними не встречал от генералов женщин. Поэтому дети решили оставить этот вопрос открытым до завтрашнего дня и принялись обсуждать другой, не менее важный вопрос о том, что такое война. Леня представлял себе войну так. Выходят 2 войска и становятся друг против друга. Знамена развиваются, музыка играет, впереди стоят генералы в крестах с саблями и командуют «пиф-паф!» Вот так. Воодушевившись, Леня схватывает подушку и запускает ее в Мурку. Мурка отвечает ему тем же, и между ними завязывается отчаянная перестрелка подушками. Но в самый разгар пальбы из Катиной кроватки послышался тихий плач, и военные действия прекращаются. «Катя плачет», — сказал Леня, прислушиваясь. «Катя, ты что?» «Я не хочу, чтобы мама уезжала на войну. Ее там убьют», — рыдала Катя. «Маму убьют». Это не приходило в голову ни Мурке, ни Лене. Они задумываются. Маленькие сердца их наполняются жалостью и страхом, и они тихо начинают плакать. На пороге появляется испуганная Марья Ивановна с лампой. «Дети, дети, что с вами? Отчего вы не спите?» – спрашивает она. Дети плачут, и Катя жалобно твердит. «Я не хочу, не хочу, чтобы мама ехала на войну». В квартире Юрьевых идет суматоха. Марья Ивановна привезла из гостиного двора великолепный коричневый чемодан с медными пуговицами, и мама укладывается в дорогу. Укладывать, впрочем, особо нечего. Несколько перемен белья, два платья, одно парадное черное, в котором надо будет являться по начальству, другое коричневое рабочее с черным клеенчатым фартуком и такими же нарукавниками. В нем мама будет лечить раненых. Дети уже теперь знают, что она едет не драться впереди войска с саблей наголо, как они себе раньше представляли, а ухаживать за больными и ранеными. Это тоже хорошо. И хотя мама, может быть, и не сделается генералом, но папа сказал, что крест ей все-таки дадут, а ведь это все равно. Потом мама начинает укладывать книги. Анатомический атлас, известный у детей под названием «Книги про ободранного человека», потому что на обложке нарисован человек с обнаженными мускулами. Военно-полевую хирургию Пирогова, учение о перевязках и много других. Дети деятельно помогают маме укладываться. Таскают с этажерок книги и пытаются уложить в чемодан даже скелет, который стоит в углу, накрытый коленкоровым чехлом. Но оказывается, что скелет остается дома, и дети с сожалением водворяют его на прежнее место. «Мама, а Томку ты возьмешь?» спрашивает Мурка, таща маленькую белую собачонку, которая отчаянно визжит и барахтается. «Нет, не возьму», — говорит мама, смеясь. «А я было ее причесала», — восклицает Мурка и выпускает Томку. Та, негодуя, фыркает, встряхивается и забивается под диван, страшно недовольная происходящим в квартире беспорядком. В это время Катя долго что-то возится в своем углу, перебирает вещи, разговаривая сама с собой, и, наконец, выходит из детской, неся что-то тщательно завернутое в бумажку. «Мама», — говорит она, — «а я тебе свою разбитенькую чашечку подарю. На, возьми». Мама смеется, но на глазах ее выступают слезы, и она, чтобы скрыть их, целует Катю и благодарит ее за подарок. Разбитенькая чашечка тоже укладывается в чемодан рядом с пироговской хирургией и дисморгией, учебник перевязки ран Карпинского. Через несколько дней на Николаевском вокзале происходили проводы уезжающих на войну студенток. Провожать их собралось много народу. Знакомые, родные, товарищи, студенты и студентки. Среди обычной публики, наполнявшей вокзал и платформу, эта группа обращала на себя внимание своим особым внешним видом. Скромные костюмы и стриженные волосы у женщин, светлые пуговицы и погоны студентов-медиков, широкополые шляпы и пледы студентов университета, оживленные молодые лица. Несмотря на то, что студентки уезжали на тяжелый труд и тяжелые лишения, и впереди их ожидали все ужасы войны, болезнь и, может быть, смерть от тифа или от шальной пули, все они были бодры, веселы, и беззаботный молодой смех часто слышался в их группе. С этой партией уезжала и Юрьева. Ее провожали всем домом – муж, дети и няня Марья Ивановна. Дети еще не сознавали хорошенько всей торжественности этой минуты, и их больше всего занимала шумная толпа незнакомых людей, вагоны и паровоз. Леню особенно интересовал паровоз. Он не отходил от него, боясь пропустить тот момент, когда локомотив тронется с места, и во что бы то ни стало хотел посмотреть, как будут двигаться эти огромные железные лапы, которые устроены у паровоза по бокам. Мурка больше глазела на публику и даже успела завязать какое-то знакомство, причем не приминула сообщить новым знакомым, что мама уезжает на войну, что она получит крест и что ей, Мурке, уже 8 лет, и она теперь будет вместо мамы. Только маленькая Катя не отходила от матери и робко жалась к ее коленям, глядя на все окружающее испуганным взглядом выпавшей из гнезда птички. Послышался второй звонок. Публика заволновалась и бросилась к вагонам. Все теснятся у площадок, провожающие торопливо обмениваются рукопожатиями с отъезжающими, слышатся поцелуи, напутственные возгласы, плач. «Где Мурка? Лёня, идите прощаться с мамой!» — кричит Марья Ивановна. «Ну, прощайте, дети!» — говорит мама. «Будьте умники, не шалите, пишите мне почаще. Да Катю не обижайте, она маленькая». «Юрьева, идите садиться!» — кричат ей через головы толпы подруги. Третий звонок. Юрьева бросается к вагону, но на дороге оборачивается. Ей кажется, что она что-то такое важное забыла сказать. Что такое? Нет, ничего. Еще раз она всех целует и вскакивает на площадку. На глазах у нее блестят слезы, но она старается улыбаться и веселым голосом кричит: «До свидания! До свидания!» Поезд медленно трогается. Люня бросается к паровозу смотреть, как двигаются железные лапы. Мурка устремляется за ним. Лапы двигаются все быстрее и быстрее. Что-то тяжело пыхтит в железной груди чудовища. Вот оно дохнуло, и все заволоклось горячим дымом и паром. Мелькнул белый платок и исчез. Вагоны бегут, бегут, колеса как будто торопятся за ними. И вот уже ничего нет. И на платформе пусто и тихо. «Мама! Мама!» — кричит Катя, протягивая ручонки вслед убегающему облачку дыма. Ее все уговаривают, утешают и едут домой. Всю дорогу Леня безумолку рассказывает о паровозе и спорит с Муркой. Но когда они приезжают и входят в упустевшую квартиру, где уже нет мамы, но все еще о ней так живо напоминает, когда запертая в чулане Томка выскакивает их встречать, обнюхивает их платье, ищет чего-то и вдруг начинает жалобно визжать, дети затихают, смотрят друг на друга большими глазами и, наконец, раздражаются горьким плачем. «Мама уехала!»